Он начал свои обычные приготовления, чтобы встать с кресла, и, наконец, встал. «Кстати, Арчи, ты мог бы завтра встать пораньше? Надо попасть в гольф-клуб до того, как мальчишки выйдут на поле со своими корешами. Кажется, это единственный эпитет из сленга, который ты мне принес за последнее время, хотя и удачный. Может, тебе удастся прихватить и тех двух, кто в это время в школе. Было бы отлично, если бы все четверо были завтра у меня в 11 утра. Предупреди Фрица, что у нас будут гости. Что едят мальчишки этого возраста?» «О, все подряд, что дадут?» «Скажи об этом Фрицу». Как только я убедился, что он благополучно втиснулся в лифт, я поднялся по лестнице к себе, поставил будильник на 6 утра и лег спать. Утром, ведя машину по шоссе Парквей на север, я не встречал утреннюю зарю песней. Я всегда рад, когда у меня есть дело, но на этот раз оно и доброго слова не стоило. Мне не надо говорить о том, что Нира Вульф – чудо природы, но свидание с мальчишками – это явный удар мимо Лузы. Более чем когда-либо я теперь понимал, что мы зашли в тупик, раз Вульф не мог придумать ничего лучшего. Но тут ход моих мыслей прервал полицейский. Шоссе, ведущее на север, в этот ранний час обычно безлюдно, и я дал скорость свыше 50 миль в час. Вот этот казак на мотоцикле меня и засек. Я подрулил к краю шоссе. Полицейский потребовал права, я послушно предъявил их. Полицейский полез в карман за штрафными квитанциями. «Я понимаю, превысил скорость. Может, вам совсем не интересно узнать причину, но я тороплюсь в Уайнд Плейс на встречу с окружным прокурором, мистером Андерсоном. Важная информация по делу Барстоу. Вы, должно быть, слышали. Прокурор ждет...» Полицейский приготовил карандаш. «Ваше удостоверение». Я протянул ему свою визитную карточку. «Я частный сыщик, мой хозяин Нира Вульф и начал всю эту заварушку». Полицейский вернул мне мою визитку и права. «Ладно, проезжайте. Только не вздумайте брать еще высоту и прыгать через заборы». После такого напутствия мне стало как-то легче на душе. Может, в конце концов, нам все же повезет. Двух мальчишек я сразу нашел в клубе. Но мне понадобилось около часа, чтобы заполучить двух остальных. Они учились в разных школах, и если одного не пришлось долго убеждать совершить прогулку в Нью-Йорк, другой, видимо, уже сейчас готовился к научной степени или, по крайней мере, играть роль первого ученика в классе и любимца учителя. Начал я с юмора и шуток, когда не помогло, нажал на справедливость, права человека и гражданский долг каждого. Это у него и у директрисы имело большой успех. Не шибко веря в нашу с ним дружбу, я посадил его с другим парнишкой на заднее сиденье, а двух остальных рядом с собой, и мы покатили в Нью-Йорк. Теперь я следил, чтобы стрелка спидометра стойко держалась на цифре 40, ибо не мог рассчитывать на благосклонность прокурора Андерсона. Без четверти 11 мы были дома. Я провел мальчишек на кухню и угостил их бутербродами, ибо до ланча оставалось 2 часа. Я хотел подняться с ними на чердак и показать им оранжерею, посмотреть на орхидеи им бы не помешало. Все же впечатление, но времени уже не оставалось. Я записал фамилию и адрес каждого. У одного из них, бледного, худого паренька, обслуживающего в гольф-клубе Мануэля Кимбала, было грязное лицо, и я отвел его в ванную. Когда наконец появился Вульф, я уже вполне освоился с ролью вожатого бойскаутов. В кабинете я поставил 4 стула в ряд. Вошел хозяин с букетом орхидей. Поставив цветы в вазу, он опустился в кресло и бегло перебрал почту на столе. Разумеется, войдя, он поздоровался с мальчишками, а теперь, удобно устроившись в кресле, внимательно их разглядывал. Мальчишки смущенно ерзали на стульях. «Прости, Арчи, но ты плохо подготовил сцену». И, повернувшись к тому, кто сидел с краю пареньку с рыжей копной волос и голубыми глазами, спросил: «Как вас зовут, сэр?» Вильям А. Рейли. Благодарю вас. Не будете ли вы так любезны вместе с вашим стулом передвинуться вот сюда, поближе к стене? Вот теперь лучше. А вас как зовут? Обратился он к следующему. И так, знакомясь с каждым и меняя их местами, он наконец рассадил их так, как ему хотелось. Кто из вас не поверил, что Питер Оливер Барстоу был убит иглой, выброшенной из рукоятки клюшки? Не стесняйтесь, я просто хочу познакомиться с вами. Так кто же? Я, сказал коренастый Майк. А, Майк Аллен. Ты еще так молод, Майк, и привык, что в жизни все идет как обычно, изо дня в день. Тебе еще предстоит узнать, что в ней случается бог весть, какие странные вещи. Я хочу, господа, рассказать вам одну историю. Прошу внимательно выслушать меня, потому что мне бы хотелось, чтобы вы ее поняли. Все это произошло на самом деле. Однажды состоялась конференция психологов. Их собралось не менее сотни. Психолог – это, как бы вам сказать, человек, особо натасканный по части наблюдательности и любопытства. Что, где, когда, как и почему происходит с человеком. Без ведома собравшихся было решено провести эксперимент. В зал неожиданно вбегает человек, бежит по проходу между креслами, а за ним гонится другой с пистолетом в руках. В эту минуту из другой двери вбегает третий человек. Второй человек стреляет в первого, а третий сбивает его с ног и отнимает пистолет. Все трое убегают в разные двери. После этого поднимается один из присутствующих, успокаивает взволнованное собрание и говорит, что все это было проделано нарочно, и просит коллег тут же описать детально все, что каждый видел. Все сделали это. Их описания были прочитаны и сравнены. Ни одно из них не было правильным, и ни одно не походило на другое. Кто-то даже написал, что в первого стрелял третий человек. Вульф умолк и обвел взглядом слушавших его мальчишек. «Это все. Я не мастер рассказывать истории, но, может быть, вы уловили смысл. Вы понимаете, для чего я рассказал вам все это?» Они кивнули. «Значит, понимаете. Не буду оскорблять вашу сообразительность опросом. Перейдем лучше к нашей истории. Мы будем обсуждать с вами смерть Питера Оливера Барстоу, точнее, то, что произошло на поле для гольфа у первой метки и чем все это кончилось. В час дня у нас будет ланч, а затем мы снова вернемся сюда и продолжим наш разговор. На это уйдет у нас несколько часов. Это утомит вас, но голодными вы не будете. Если кому-то захочется вздремнуть, он сможет себе это позволить. Я вам подробно излагаю программу, чтобы вы поняли, каким сложным и запутанным является это дело и что нас ждет. Мистер Гудвин слышал два стереотипа ваших рассказов. Другие два, думаю, мало будут отличаться. Стереотип – это что-то устоявшееся, застывшее и не думающее меняться. Я не ожидаю от вас, что вы измените свои рассказы о том, что произошло на поле у первой метки. Я прошу лишь забыть все, что вы рассказали раньше, о чем спорили и что обсуждали со своими родными и друзьями. Забыть о том, что уже отпечаталось в мозгу, а просто вернуться воспоминаниями туда, где все это случилось. Это очень важно. Я с удовольствием поехал бы с вами на место происшествия, но боюсь, что всевозможные препятствия могут помешать этому. Вы должны в своем воображении воссоздать картину. Давайте попробуем вместе, мальчики. Вот мы стоим у первой метки на месте первого удара. Итак, воскресенье, полдень. Ларри Барстоу нашел и привел вас двоих. Остальные двое у кимбалов. Несут за ними сумки с клюшками. Поле для гольфа вам знакомо как родной дом. Вы занимаетесь делом, к которому привыкли и хорошо знаете, поэтому делаете все почти по привычке, автоматически. Через плечо у вас ремни сумок для клюшек. Вам, Майк Аллен, когда вы видите, как мистер Барстоу у первой метки делает пробный мах клюшкой номер 2, не надо говорить, что следует делать. Вы подходите к нему, берете его сумку с клюшками и передаете ему драйвер, клюшку номер 1. Майк отрицательно помотал головой. «Нет? А что же вы делаете?» – удивился Вульф. «Я в это время побежал за мячом». «Ага. За тем, что он уже послал клюшкой номер 2». «Да, сэр. Хорошо. А что делали вы, Вильям Рейли, пока Майк бегал за мячом?» «Я жевал резинку». «И ничего более? Я хочу сказать, что это все, чем вы тогда занимались?» «Нет. Я стоял и держал сумку старого Кимбала». Слушая, как начал свой расспрос Вульф, я боялся, что своим многословием он задурит им головы так, что они просто ничего ему не скажут. А все получилось наоборот. Практически ничего не говоря, он дал им понять, что они все вместе могут доказать, насколько они умнее сотни психологов. Длинные слова и многословие Нира Вульфа их ничуть не смущали. А он шел своим путем, дюйм за дюймом, приближаясь к цели. То с помощью одного мальчишки, то с помощью другого, а то и всех их вместе, говорящих хором. Он позволил им вступить в длительный спор о преимуществах той или иной марки клюшек, а сам, закрыв глаза, делал вид, что с удовольствием слушает их. Потом он расспрашивал их о сверстниках, работающих в гольф-клубе, а также о тех, кто начал уже играть до того, как Барстоу и Кимбалы вышли на поле. Время от времени кто-нибудь из парнишек заговаривал просто об игре в гольф, но Вульф тут же вводил разговор в нужное ему русло. Среди самбурности и отклонений в этой беседе прослеживалась одна главная линия. Вульф не выпускал из виду ни одну из клюшек, которыми играла четверка Барстоу-Кимбал. Где были клюшки, в игре или в сумке? На ланч Фриц подал запеченных в тесте цыплят и 4 арбуза. Когда бывали гости за столом, обычно распоряжался я. Не переставая подкладывать всем, я сам едва успел отведать цыплят до того, как окончательно опустело блюдо. С арбузом было проще. 2 арбуза мальчишкам каждому по половине, а третий нам с Вульфом. Четвертый я отдал Фрицу, хотя подозревал, что он не притронется к нему. Тем лучше, останется про запас. После ланча мы вернулись в кабинет и продолжали беседу. Я с удовольствием наблюдал, как Вульф, словно свежим ветерком, продул мальчишкам головы, и они стали совсем другими. Они забыли, что кто-то пытается что-то выведать у них, и им надо копаться в своей памяти. Это просто была ватага мальчишек, обсуждающих вчерашнюю игру в футбол, а Вульф, как судья, то и дело возвращал их то к одному моменту, то к другому, не позволяя ничего забыть или упустить. Даже таким окольным путем дело все же шло. Вот уже Ларри Барстоу открывает игру первым ударом, за ним бьет по мячу Мануэль Кимбал. Когда случилось самое главное, то произошло это тоже так просто и незаметно, что я в первое мгновение даже не сообразил. И тогда ты подал мистеру Барстоу клюшку номер 1. Ты уже установил его мяч для первого удара. Да, сэр. То есть нет. Я в это время побежал за мячом, который он загнал в кусты во время разминки. Да, правда, Майк. Ты нам уже говорил это. Ты искал мяч. Как же тогда ты мог поставить мяч для Барстоу? Он сам это сделал. Мяч откатился, и я подогнал его ему. Вдруг уточнил Вильям Рейли. Спасибо, Рейли. Видишь, Майк, значит, не ты ставил ему мяч. А тебе не трудно было таскать тяжелую сумку с клюшками, пока ты искал мяч? Нет, мы привыкли. Ты нашел его? Да, сэр. И что ты с ним сделал? Я положил его в сумку в отделении для мячей. Ты это утверждаешь как факт или как предположение? Я положил его, я хорошо помню. Сразу как нашел? Да, сэр. Значит, ты носил с собой сумку с клюшками, пока искал мяч. В таком случае ты не мог подать Барстоу клюшку, когда он начинал игру, потому что тебя не было рядом с ним. Он сам тоже не мог вынуть клюшку из сумки, потому что сумка была у тебя. Может, ты отдал ему клюшку раньше? Наверное, я так и сделал. Майк, нам нужно что-то более определенное, чем твое «наверное». Ты отдал ему эту клюшку раньше или нет? Вспомни, что ты говорил до этого. Но тут неожиданно вмешался Вильям Райли. «Эй, Майк!» – воскликнул он возбужденно. «Так вот почему он взял клюшку у старого Кимбала. Ведь тебя тогда не было, ты искал мяч». «А-а-а!» – выдохнул Вульф и закрыл на долю секунды глаза, но тут же снова открыл их. «Нет надобности кричать так, Вильям. Кто взял клюшку у мистера Кимбала?» «Барстоу». «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я это знаю. Я собирался передать клюшку старому Кимбалу, но в это время мяч Барстоу скатился с метки. Я его поправил, а когда поднялся, старый Кимбал сказал Барстоу: «Возьми мою клюшку», и я передал ее Барстоу». «Он играл ею?» «Конечно, он тут же сделал удар. Майк вернулся только тогда, когда Кимбал тоже начал игру и сделал свой первый удар». Мне стоило усилий не вскочить со стула. Мне хотелось плясать и вдеть орхидею в петлицу куртки Вильяма Райли, обнять хоть на четверть его обхвата моего хозяина, ибо на большее у меня рук не хватит. Я боялся взглянуть на Вульфа, чтобы мое лицо не расплылось в этот миг в такой широкой дурацкой улыбке, что это грозило бы мне вывихом скул. Но Вульф уже занимался бледным худым парнишкой и тем, кто уже был сознательным гражданином. Ни один из них не помнил, что Барстоу взял клюшку у Кимбала. Худой ответил, что в это время смотрел на поле, где Мануэль Кимбал загнал свой мяч в кусты, а законопослушный гражданин просто ничего не помнил. Тогда Вульф обратился к Майку. Тот не мог с уверенностью сказать, что клюшка номер один точно была в сумке, когда он искал мяч, и не помнил, чтобы отдавал ее Барстоу, как не помнил, что получил ее обратно и положил сумку. Во время этого разговора Вильям Райли с трудом сдерживался, чтобы не вмешаться в разговор. Наконец Вульф повернулся к нему. «Прости, Вильям, не то чтобы я сомневался в твоей памяти или в том, что ты говоришь правду, но подтверждение никогда не помешает. К тому же может показаться странным, что ты только сейчас вспомнил эту маленькую, но очень важную деталь». Мальчик обиженно запротестовал. «Я не забыл ее, просто не думал, что это так важно». «Значит, в своих рассказах дома и с друзьями ты об этом не упоминал?» «Нет, сэр». «Хорошо, Вильям. Может, я неправильно поставил вопрос, но я вижу, что по складу своего ума ты предпочитаешь придерживаться главного, а не мелочей. Может, ты все же обмолвился об этом, когда с тобой разговаривал мистер Андерсон?» Мальчишка отрицательно покачал головой. «Я не разговаривал с мистером Андерсоном. Со мной разговаривал сыщик, задал пару вопросов и все». «Понятно». Вульф сделал глубокий вдох и очень медленный и долгий выдох, и нажал кнопку звонка. «Время пить чай, господа», — сказал он. Для него это означало пить пиво. Я собрал мальчишек и повел их на кухню. Конечно, арбуз был целеханек. Как я и думал, Фриц к нему не притронулся. Я разрезал его на 4 части и угостил ребят. Фриц в ответ на звонок хозяина устанавливал на подносе стакан и 2 бутылки. Когда он вышел в холл, я заметил, что он направился не в кабинет, а к лестнице наверх. Я посмотрел на часы. 4:02. Черт побери. Он, несмотря ни на что, и здесь умудрился уложиться в регламент. Я оставил мальчишек доедать арбуз, а сам поспешил перехватить хозяина, пока он не вошел в лифт. «Поблагодари мальчиков от моего имени. Уплати им как положено, но не переплачивай. Я человек прижимистый, и развези их по домам. Позвони в контору Е.Д. Кимбала и узнай, когда он вернется из Чикаго. Думаю, он все еще жив. Благодаря проницательности или везению, он уехал на 1000 миль от своей судьбы. В случае, если он уже вернулся, немедленно привези его сюда. Мешкать нельзя». «Хорошо, сэр». «Не кажется ли вам, что эти новости, дойдя до ушей прокурора Андерсона, порядком расстроят и огорчат его, а? Не предупредить ли мальчишек, чтобы помалкивали?» «Нет, Арчи. Всегда благоразумнее полагаться на силу инерции. Это величайшая сила в мире. Когда я вернулся в кухню, Фриц уже угощал всех яблочным пирогом.